Песнь седьмая. Так Одиссей богоравный в бедах постоянной молился. Тою порою царевну везли крепконогие мулы в город. Достигнув блестящих царевых палат, Навсекая въехала прямо на двор и сошла с колесницы. Навстречу вышли ее молодые, бессмертным подобные братья. Мулов отпрягши, в покое они отнесли все одежды. Царская дочь на свою половину пошла. Развела там яркий огонь ей рабыня пирская Евримедуса. Некогда в быстром ее корабле увезли из Эпира, в дар Алкиною, почетный назначив, понеже над всеми он фиакийцами властвуя, чтим был как бог от народа. Ею была Навсекая воспитана в царском жилище. Яркий огонь разведя, приготовила ужин старушка. В город направил тем временем путь Одиссей. Но Афина облаком темным его окружила, чтоб не был замечен он никаким из надменных граждан фиакийских, который мог бы его оскорбить, любопытствуя выведать, кто он. Но, подошед ко вратам, крепко сданным прекрасного града, встретил он дочь светлоокую Зевса, богиню Афину, в виде несущей скудель молодой фиакийской девы. Встретившись с нею, спросил у нее Одиссей богоравный: «Дочь моя, можешь ли мне указать те палаты, в которых ваш обладатель, божественный царь Алкиной, обитает? Многоиспытанный странник, судьбою сюда издалека я заведен. Мне никто не знаком здесь, никто из живущих в городе вашем, никто из людей, обитающих в поле». Дочь светлоокая Зевса Афина ему отвечала: «Странник, с великой охотой палаты, которых ты ищешь, я укажу. Там в соседстве живет мой отец беспорочный. Следуй за мною в глубоком молчании, пойду впереди я. Ты же на встречных людей не гляди и не делай вопросов им. Иноземцев не любит народ наш, он с ними не ласков. Люди радушного здесь гостелюбия вовсе не знают. Быстрым вверяя себя кораблям, пробегают бесстрашно бездну морскую они, отворенные им Посейдоном, их корабли скоротечны, как легкие крылья и мысли.